мы должны почитать родителей и по той причине, если мы поразмыслим над самой заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца своего, мать свою, и эта заповедь, она в себе содержит обетование Божие. Именно за почтительность детям обещается долгоденствие и благоденствие. За непочтение краткость жизни со всевозможными бедствиями и несчастьями. И история жизни, и примеры, наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, нас убеждают именно в силе и справедливости Слова Божьего. То, что действительно дети, которые с почтением относились к своим родителям, да, чтили их, они доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовины дней своих доживают. И жизнь свою обычно проводят во всевозможных бедствиях и несчастьях. Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Так читается пятый заповедь закона Божьего. Злословящий отца своего и мать свою, смертью да умрет. И множество есть таких примеров, когда родительское благословение, но именно изводило благодать на дома своих детей. Наоборот, проклятие родительское наводило ужасное страдание, мучение на непокорных детей. Блаженный Августин, епископ Ипонийский, рассказывает один случай, который был в его время в городе Кесарии Каппадокийском, когда проклятию подверглось целое семейство. А именно, мать девятерых сыновей, старушка, однажды была сильно огорчена своим старшим сыном, который не только ее оскорбил устно, но и дерзнул нанести ей побои. Оскорбленная, огорченная таким поступком старшего сына, мать была огорчена и всеми остальными своими сыновьями, почему они не удержали старшего сына и не помогли, не защитили ее, когда он наносил ей удары. И вот в порыве такого оскорбления, гнева, она всех их без разбора прокляла. И суд Божий неизбежно исполнился. Старший сын в тот же день был поражен плечом. Руки его дрожали, стали дрожать, затем и все члены стали дрожать. Он пришел в изнеможение, не мог уже ходить. Также такая же участь постигла и всех остальных сыновей в течение целого года. Так что они из-за позора от своих сограждан ушли из этого города и где-то скитались по целой Римской империи от стыда и позора. Вот наглядный пример, очевидный пример, что как скорости суд Божий совершается над дерзкими, непочтительными детьми. Этот пример еще пока убеждает нас и в том, что как и грешат матеря, которые вот так дерзают произносить такие безрассудные проклятия на своих детей. И вдвое грешат и дети, которые именно вынуждают своих родителей вот на такие крайние поступки, именно проклятия. Надо в этом отношении всегда быть очень осторожным. И вот в отношении к старшим и к родителям. Всегда надо помнить свои обязанности и свою благодарность родителям. Святый Тихон Задонский вот по этому поводу говорит: всегда, говорит, воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. Помни, что твои родители – это величайшие твои благодетели. Вспомни все их скорби, труды, переживания, которые они подняли при твоем воспитании. И памятуя это, всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, оказывай во всем им послушание. Но послушание должно быть разумным, послушание должно быть согласным со Словом Божьим и не противоречащим воле Божьей. Ничего без совета и благословения родителей не делай и не предпринимай. Если родители тебя и наказывают, то если вот это наказание ты считаешь справедливым, действительно ты виноват, то вот с кротостью перенеси это наказание. Потому что родители тебя наказывают с благою целью, чтобы тебя исправить, чтобы ты был бы добрее. Если же, говорит, ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты не виноват, то скажи им, говорит, потому что ты их не чадо. Не оставляй своих родителей в их нужде. Не помогай им, в особенности во время их старости. Если и заметишь какие-либо немощи, слабости своих родителей, то, говорит, убойся осуждать их, тем паче разглашать другим об этом. Не подражай Хаму, сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, разгласил своим братьям, которые своей одеждою покрыли наготу отца своего, и они тем не осенили наготы. Если, говорит, и чем-либо и оскорбишь своих родителей, то непременно, непременно быстрее проси прощения. Слово Божие нам повелевает прощения просить у оскорбленных нами, у каждого ближнего. Тем паче у своих родителей, которых мы должны любить и почитать более других людей. Вот таковы наставления Тихона Задонского в отношении детей к родителям. Дети, которые с непочтением относятся к своим родителям, они лишаются благословения Божьего. Они лишаются милости Божьей, покрова Божьей. Однажды к преподобному Парфению Лампсаикскому родители привезли своего сына, который был одержим духом злым, который мучил его. Родители со слезами просили преподобного, чтобы он своей молитвой исцелил ихнего сына. Но преподобный, который до сего времени ко всем страждущим относился весьма снисходительно, даже без просьб посторонних, он оказывал помощь им своей молитвой. На этот раз преподобный никакого внимания этому юноше не оказывал. Он с неудовольствием на него смотрел. Родители умоляют его, но преподобный говорит: «Ваш сын не достоин исцеления, и злой дух дан ему наказание за то, что он с вами так дерзко обходился. Вы же сами, да, ведь он же вас часто, вас не слушал себя и дерзко с вами поступал». Отец так головой покачал: «Да, ведь вы просили, молились, чтобы Господь наказал его». Родители со слезами сказали: «Да, мы согрешили, действительно, просили Господа, чтобы наказал за его дело непокорность. Вот, говорит, и пусть он страдает за свои грехи». Но сердобольные родители со слезами припали к святому, стали своими слезами обливать его ноги, прося, чтобы он жалился и помиловал ихнего беспутного сына. И тогда только преподобный, возложив руку на него, молился, и тотчас отрок был исцелен. А вот еще пример того, насколько, как Господь наказывает непочтительных детей за их дерзость по отношению к родителям. Одна старушка-мать имела единственного сына, которого любила, которого воспитала именно в чаянии, что он будет кормильцем, опорой ее в старости ее. Да. Но сын, когда пришел в возраст, да, то своим непочтением, грубостью, оскорблением часто доводил ее до слез. И вот однажды он стал бить свою жену. Мать заступилась, но в таком раздражении, в ярости, сын схватил ее за грудь и к стене ее прижал, стал ее душить И только стоны матери, крик жены, плач детей заставили его оставить, да, и кстати, руки свои освободить и уйти из дома. И вот тогда обиженная мать, огорченная, да, стала пред иконами и говорит: «Господи, ты видишь, как поступает со мною мой родной неблагодарный сын. Как всем он мне платит за мою любовь и попечение о нем. Да будет он проклят, и да не будет ни моего, ни твоего, Господи, благословения на нем». И в тот же час, в тот же день, он поражается. Все члены его были поражены, руки дрожали. Он с каждым днем, его здоровье все ухудшалось, он пришел в крайнее изнеможение. Так что даже его жена кормила с рук служащих. И в таком состоянии его неоднократно возили к святым угодникам Божьим и в Киев, в Почаевскую лавру, в Воронеж, в другие святые места. Но нигде он исцеления не получал. Господь не судил ему, чтобы давать ему исцеление. И вот спустя 13 лет он уже настолько пришел такое вознеможение, расслабление, что даже у него отнялась речь. И тогда, когда позвали священника, чтобы он его исповедал и причастил святых тайн, когда он принял святые Христовы тайны, то дар речи ему возвратился. Он тогда призывает к себе всех своих родственников и детей, и убедительно говорил, что насколько тяжек грех неповиновения, непочтения своих родителей. И после этих слов мирно скончался. Вот эти примеры, дорогие, они нас всех научают, как мы должны с осторожностью, с вниманием относиться к своим родителям, которые нас родили, которым мы обязаны самой жизнью, которые нас воспитали. Родители ведь в детском возрасте, они заменяют собой Бога. Всякая власть, основанная на власти Божьей, утверждена Господом. Тем более родительская власть именно утверждена Господом. И поэтому вот Господь исполняет волю родителей, да, в этом случае. Вот, будучи об этом предварённым, дорогие, и будем в своей жизни стараться эту заповедь Божию исполнять. И напишем на скрижалях своего сердца: «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле, что злословящий отца свою и мать твою смертью да умрет». Аминь. Спасибо.